Глава 16. Не успели мы закончить зарядку, проснувшись под вечер, как началось. Вы будете перемещены на подготовленную для арены сильнейших площадку через 10, 9. Удачи нам! Арин вытащила клинок и приготовилась. Удачи! Кивнул ей, на ходу активируя маску. 1, 0. Добро пожаловать на... Арену! Заткнитесь! Властный голос парящего в пространстве существа прямо с порога велел закрыть рты. Он парил прямо перед нами, но его облик оставался скрыт. Как замыленная фотография, некто не имел четкого образа, скрывая свое истинное лицо. Я аккуратно посмотрел по сторонам и увидел точно такие же размытые образы 9 человек, зависших в пустоте. «Слушайте, запоминайте, недоумки, повторять не стану. Во-первых, никто рта не откроет, вопросы запрещены. Во-вторых, мы еще не на арене, мои дорогие избранники, решившие идти по моим следам, собирая мое наследство в погоне за силой. В-третьих, я наложу на вас печать, чтобы другие высшие не смогли узнать об этом разговоре. Впрочем, уверен, некоторые мои коллеги по части своих протеже придерживаются той же тактики. У нас всего минута. А уж сколько вы успеете почерпнуть из нее, зависит от вас самих. Больше у меня нет возможности замедлять ход времени». Существо приблизилось к нам и вытянуло вперед руку. На короткое мгновение эта самая рука обрела ясность, и я сразу же узнал ушедшего, что отправил под землю иномирного башка племени ящеролюдов. «Ваша главная задача — забраться как можно выше в череде испытаний и битв. Идеально, если кто-то все-таки победит. Раунды и сражения разные, и определять их будет колесо фортуны. Будьте готовы ко всему. Сдохните! Вылетите и возвратитесь на то место, откуда перенеслись. Во внешнем мире пройдет не больше часа. Все ваши способности и заклинания, а также таймеры снова заработают, кроме тех, что позволяют телепортироваться из области испытания». Говоря последнее, ушедший, как мне показалось, посмотрел на меня. «Чем выше заберетесь, тем дороже награда. Но самое главное из них — мое расположение. Проявите себя, и для вас откроются некоторые редкие возможности. Вы не увидите лица и имен друг друга, но оружие и доспехи подскажут вам, кто какими способностями обладает. Не исключено, что встретите знакомых. Это хороший способ пройти какое-либо испытание совместно. В конце концов, подобные встречи на совести богини удачи. Вместе с тем, вам запрещено сообщать о связи со мной. Впрочем, как и другим избранникам, запрещено сообщать о принадлежности кому-то из пантеона. А теперь брысь! Если хоть один из вас не пройдет во второй тур, уж лучше сами убейтесь, не дожидаясь моего поверенного». Ушедший щелкнул пальцами, и за его спиной материализовался огромный, размером с карьерный самосвал, монстр. «Это же...» Только успел заикнуться один из нас, как ушедший хлопнул в ладоши и рявкнул. «Молчать! Теперь ты неделю не сможешь произнести ни слова. Я же предупреждал, безмозглый ты опарыш. Все, пошли из глаз моих. Я устрою ад любому, кто посмеет меня позорить». Ушедший был явно не в духе. Это я ощущал всеми фибрами души. Почему? Отчего? Непонятно. Из всего произошедшего могу лишь с уверенностью сказать, какое имя было у нашего большого папочки до того, как он стал ушедшим. А еще я видел отголоски его силы даже без визуального проявления. Это тяжело понять самому, не то что объяснить кому-то. Но я словно интуитивно понимал, какое волшебство произойдет в следующий момент. Конечно, если ушедший решит колдовать. Как, к примеру, сейчас, призвав своего... поверенного. После этих слов дружелюбный наставник исчез, а мы оказались в совершенно ином месте. «Добро пожаловать на арену сильнейших, войны!» Сверху навис огромный солнцеподобный монстр, что, ослепляя и оглушая, выкрикивал приветственную речь. «Вы — настоящие герои своих племен, городов, народов. На таких возлагают надежды тысячи ваших собратьев и сестер. Ваши люди с вожделением ждут ваших же указаний. Мы отобрали 1000 лучших из лучших с одной лишь целью. И цель эта — выяснить, кто же успел развиться быстрее остальных. К Кто, невзирая на трудности, готов забраться на вершину, посмотрев на все остальные народы сверху вниз? Добро пожаловать на арену! Мы начинаем!» Вместе с последними словами глашатый взлетел к небесам, а мы наконец-то смогли осмотреться. Огромная каменная арена амфитеатра, утопленная в земле. Сотни рядов со зрителями, что на фоне белокаменных стен выглядели как черные сгустки тьмы различных размеров. Сидят, жаждут хлеба и зрелищ. Башки, мать их так. «Что же, уважаемые участники, сейчас я быстро расскажу о правилах. Первое правило. Любая смерть приравнивается к выбиванию соревнований. Вы вернетесь на то же место, откуда прибыли. Время в зоне испытания замедлено общими усилиями нашей уважаемой публики. Поэтому не удивляйтесь, если снаружи пройдет всего час. Все ваши способности перезаряжены, но некоторые из них мы заблокировали во избежание форс-мажоров. Зелья расходуются и не компенсируются. По окончании испытания все имущество вернется владельцам. Соревнования пройдут в несколько этапов, а их условия будут объявляться перед самым началом. Сами испытания выпадают случайным образом при помощи нашей уважаемой госпожи удачи». Солнечный луч осветил огромный барабан, рядом с которым спиной к нам стояла вполне себе человеческая женская фигурка. Очень даже хорошая собой фигурка. Издали, правда, мало что разберешь. «Да, некоторые из вас любят уповать на удачу, но сегодня она не улыбнется никому. Мы хотим честной битвы. Надеюсь, все вы успели подготовиться, чтобы показать свой максимум. Ведь главный приз — не просто уникальный артефакт. Впрочем, о нем я расскажу лишь тем, кто пройдет первый уровень. И помните, даже проигравшие могут получить награду. Проявите себя как следует, и, возможно, у вас появится свой божественный покровитель. А что может быть лучше этого? Молчите? Вот и я думаю, что ничего. Итак, мы начинаем! Уважаемая кудесница колеса, не соизволите ли закрутить его, явив нам первое из испытаний?» Удача закрутила колесо, и оно взлетело, увеличившись в размере и затмив одну из трибун. Стрелка вверху указывала на ячейку, где мелькали десятки вариантов формата будущего сражения. Постепенно ячейка стала замирать, а все мы неожиданно освободились от пут и смогли шевелиться, дышать, говорить. Видимо, кто-то из сверхсильных существ незаметно околдовал наши мозги, заставляя стоять смирно долбанными оловянными солдатиками. Только голова свободно крутилась в ту сторону, куда указывал луч света от небесного Герольда. А ведь я и сам своего рода такой вот глашатый. Колесо практически остановилось, лениво переваливаясь с одного варианта битвы на другой, пока не замерло на месте. Вот это неожиданность! Что же, кажется, сегодня результаты нашей так называемой жеребьевки весьма неожиданны. Итак, первый раунд, всеми вами любимое выживание! Участников перенесут в огромный лесной массив и предоставят самим себе. Задача проста — пережить половину оппонентов. Как вы это сделаете, никого не интересует. А чтобы не было скучно, каждые 10 минут по их душе будут отправляться клыкастые зверята. Ах, да! Новая волна окажется непременно сильнее предыдущей. Хватит болтовни! Отправляйтесь сейчас же и докажите, что вы не дичь, а хищник!» Все вокруг внезапно потухло. Перед глазами действительно возник гигантский лес. Деревья стояли каждые 10-15 метров, причем с таким обхватом ствола, что даже повидавшему не один век дубу станет не по себе. Людей и других существ рядом не наблюдалось. Однако на периферии зрения замерло число оставшихся в живых испытуемых. «Осталось 1000 из 1000». Прошло всего несколько секунд, и количество сократилось на одного. Вот и первый неудачник. Я понимал, что хищники, которых собрались запускать в лес волнами, не главная из проблем. Главная проблема — другие испытуемые. Оттого решил не рисковать и прижался спиной к огромному дереву, прислушиваясь и выискивая возможного неприятеля. Оперативно сменив оружие, убрал клинок в ножны, взял в руки лук и приготовил стрелы, дожидаясь своего часа. «Осталось 995 из 1000». Впереди мелькнула тень, спрятавшаяся за одним из зеленых красавцев, раскинувших свои ветви вокруг. Я поднапрягся и сумел разглядеть замаскировавшегося в листве оппонента. Он напоминал хамелеона, умеющего сливаться с местностью. «Да, точно хамелеон!» Стоило отвести взгляд, как он будто исчез, и только понимание его реального местонахождения позволило зацепиться за силуэт в кустах. Готовый в любой момент выстрелить из лука, я не спускал с него глаз, а потом заметил, как к затаившемуся противнику смело прет еще один монстр. Чем-то он напоминал собаку. Такой же сутулый, такой же осторожный. Ползет на карачках, оглядывается. Встав между мной и зарослями, чудовище внезапно громко принюхалось, а затем повернуло свою мохнатую башку ко мне. Именно в этот момент в голову ему прилетела не то дубина, не то еще какое-то оружие. Удар! Оппонент, поскуливая, рухнул на землю и спустя пару мгновений издох, получив серию молниеносных ударов кинжалом в шею от твари. Вернее, тоже релоканта, но не с планеты Земля. «Осталось 994 из 1000». Стрела полетела вперед, вонзившись прямо в плечо обладателя дубины, стоящего над убитым. «Ваш выстрел нанес 39 единиц урона. Нанесена травма. Внутреннее кровотечение. Враг теряет 3 единицы здоровья ежесекундно». «Неплохо, конечно, попало, но недостаточно. Да и тварь меня явно заметила. Зыркнула и нырнула в сторону, прекратив попытки раздеть и получить в свое распоряжение артефакты погибшего. Исчезнув в кустах, хамелеон, торчащий в ключице стрелой, вряд ли питал ко мне добрые чувства. Я весь обратился вслух, стараясь заметить угрозу. Но ничего, кроме ветра и шелеста листьев, не услышал. Пришлось ослабить натяжение лука. Долго его так не продержишь. Ситуация, блин, опасная. Но пока шепот смерти не визжит в ухо, дергаться не стоит. Напрягать глаза можно хоть вечно. Тварь довольно умелая, и не факт, что смогу ее заметить до того, как она займет позицию для атаки. Зрение слегка расфокусировалось и стало улавливать переливы потоков маны, довольно споро перемещающиеся по лесу. И совершенно неважно, открыты твои глаза или нет. Чувство маны и класс вестника. Сперва я не обращал внимания на этот симбиоз способностей, но сейчас, имея опыт общения с некоторыми сущностями и людьми, ими отмеченными, как там пишет система... «Класс «Вестник» дарует понимание структуры силы сверхсильных сущностей, позволяет видеть отмеченных сверхсильными сущностями релокантов и прочих существ, а также приверженность их темной или светлой стороне относительно верований цивилизации отмеченного существа». «Темная и светлая сторона. Понимание структуры силы. Слишком громко сказано. Например, понимания как такового у меня не было и нет. Но интуитивное ощущение присутствия, опасности... Внимание! Да, темные и светлые стороны мне проще воспринимать как карму. Существо может верить во что-то хорошее и светлое, но совершать проступки. Или же следовать культу, практикующему нечто запретное, но без проблем делать добрые дела. В общем, это не конкретный указатель хороший-плохой или добрый-злой, а скорее приверженность существа определенным догмам. И именно такого крадущегося ушлепка со светлейшим белым ликом добряка я уловил в 20 шагов от себя любимого. Не теряя концентрации и все еще не видя перед собой ничего из-за расфокусированного взгляда, натянул лук и моментально выстрелил в сторону светлого пятна, что возникло на месте, отмеченном теми самыми сущностями. В обычном режиме зрения это походило на татуировку открытой части тела. Первый выстрел застал тварь врасплох. Но и я допустил ошибку, из-за которой она отделалась легкой раной. Впрочем, в моих руках уже лежала вторая стрела, пробившая защиту подорвавшегося противника, слезав 18 единиц здоровья. А броня-то хлипковата. С снимая ставшее опасным и бесполезным зрение, основанное на силе моего класса и чувства маны, полюбовался на несущегося ко мне монстрика, что вблизи напоминал ящерицу с головой черепахи. Огромный клюв, перепонки между пальцев. Скинул лук, подхватил щит, меч и довольно элегантно принял прямолинейную атаку дубины с крюком. Кажется, это называется клевец. Ну да, на клюв действительно похож. Щит принял клевец. Металл увяз в дереве, а я быстрым и точным ударом отправил своего оппонента сперва в глубокий нокаут, а следом и на перерождение. Прошедшая схватка заняла не так уж и много времени, а претендентов уже самовыписалось больше 100. Осталось 898 из 1000. Пип-пип-пип. Раздался позади шум, и я обернулся, моментально принимая боевую стойку и встречая нового врага. Квирин Трупоед. Уровень 10. Очков жизни 100%. Статус враждебный. Опасен. Опасна эта тварь была не сама по себе, а в составе стаи, что прямо сейчас готовилась меня атаковать. Примерно 10 особей прыжками перемещались между деревьями, перенося свои массивные склизкие оранжевые тела. Фу ты! Откуда только взялась эта помесь слизня и жабы с крылышками, работающими на манер стрекозьих? С каждым прыжком эти квирины смещались в мою сторону. Первый же прилет продемонстрировал умение этих тварей приставать и прилипать. Словно на суперклей посадили. Это крылатое желе расселось на щите и уже таращило на меня отростки с глазами, желая переползти повыше и прыгнуть мне на голову. Да вот только меч в два счета нанес критический урон и умертвил оранжевое безобразие. Остальные собратья чрезвычайно оживились и заорали, налетая на меня, как при артобстреле. Однако у этой компании не было и шанса. Я довольно быстро прикончил последнюю особь и выдохнул, вытирая об кору дерева налипшую на перчатки, наручи и щит слизь. Меч почистил землей и дерном, после чего внимательно осмотрелся. Вокруг, как и во время боя, никого. Видать, лес и в самом деле огромный. Вдалеке раздался грохот и характерный кви со стороны еще одного попавшего в засаду авантюриста. К моменту, когда шумы стихли, число участников уменьшилось еще на 34 релоканта. Судя по всему, даже с простыми монстрами способен справиться не каждый из участников. Или же конкуренты просто устраняют конкурентов. Я затаился и аккуратно нагнулся к поверженному, осматривая его снаряжение. Ничего толкового или более качественного не нашлось. Но нашлись зелья жизни, энергии и те, что повышают характеристики на некоторое время. Были там и специальные зелья в поясной сумке. Дыхание под водой, сопротивление урону и тому подобное. Их-то я и отжал. Кошеля с монетами на поясе не обнаружил. Удивившись, полез к своему, но и он тоже исчез. Надо же, сразу и не заметил. Пара странных существ с огромными, как у горилл, руками промчались вдалеке между деревьями, оглядываясь. За ними следовал какой-то летающий монстр, похожий на Каркарыча, которого я отпустил из плена Варикейна. Не удивлюсь, если это и был кто-то из его племени. Он преследовал парочку и метал сверху вниз копья, надеясь прикончить соперников. Начался новый раунд призыва тварей, а я до сих пор стоял под огромным деревом и ждал. Да и куда мне, собственно, спешить? Разве что тот первый неудачник, получивший клевцом в затылок. Изучу-ка его карманы на предмет ништяков. За спиной раздался вой, и я замер возле кустов, переходя в боевую стойку. «Хорошая собачка, хорошая. Какой большой и серый волк. Давай дружить. Мы ведь с тобой из одних краев, земляк. Ну же, давай, иди сюда. Дай лапу». Вложил капельку силы вестника в свои слова. И, что удивительно, сработало. Целая стая подошла ко мне и спокойно обнюхала. Одна из волчиц просто упала возле ног, завалившись на спину и подставляя пузо для почесываний. «Вы ж мои хорошие, давайте будем тут сидеть, а? Если кто-то к вам придет, обязательно сообщите. Будем вместе сражаться. Договорились?» Ответил мне массивный белоснежный волчара и принялся устанавливать порядок на поляне. Осталось 821 из 1000. Пока что выглядит довольно легко. Стоило только пробубнить, как тело перевернулось с ног на голову, а башка хорошенько приложилась о ствол широченного гиганта. Получена травма. Легкое сотрясение мозга. Ну и где эта паскуда?